Новелла первая. Сэр Чапилетто обманывает лживой исповедью благочестивого монаха и умирает. Негодяй при жизни, по смерти признан святым и назван сан Чапилетто. Милые дамы, за какое бы дело ни принимался человек, ему достоит начинать его во чудесное и святое имя того, кто был создателем всего сущего. Потому и я, на которого выпала очередь открыть наши беседы, хочу рассказать об одном из чудных его начинаний, дабы, услышав о нем, наша надежда на него утвердилась, как на незыблемой почве, и имя его восхвалено было нами во все дни. Известно, что все существующее во времени, приходящее и смертно, исполнено в самом себе и вокруг скорби, печали и труда, подвержено бесконечным опасностям, которые мы, живущие в нем и составляющие его часть, не могли бы ни вынести, ни избежать, если бы особая милость Божия не давала нам на то силы и предусмотрительности. Нечего думать, что эта милость нисходит к нам и пребывает в нас за наши заслуги, а дается она по его собственной благости и молитвами тех, кто, подобно нам, были смертными людьми, но, следуя при жизни его велениям, теперь стали вместе с ним вечными и блаженными. К ним, как к заступникам, знающим по опыту нашу слабость, мы и обращаемся, моля их о наших нуждах, может быть, не осмеливаясь возносить наши молитвы к такому судьи, как он. Тем больше мы признаем его милосердие к нам, что при невозможности проникнуть смертным оком в тайны божественных промыслов нередко случается, что введенные в заблуждение молитвой такого мы избираем перед его величием заступника, который навеки им осужден. А несмотря на это, он, для которого нет тайны, обращая более внимания на чистосердечие молящегося, чем на его невежество или осуждение призываемого, внимает молящим, как будто призываемый ими удостоился перед его лицом спасения. Все это ясно будет из новеллы, которую я хочу рассказать вам. Я говорю ясно с точки зрения человеческого понимания, не божественного промысла. Рассказывают о Мушьято Францези, что когда из богатого и именитого купца он стал кавалером и собирался поехать в Тоскану вместе с Карлом Безземельным, братом французского короля, вызванным и побужденным к тому папой Бонифацием, он увидел, что дела его там и здесь сильно запутанные, как-то нередко у купцов, и что распутать их нелегко и не скоро, и потому он решился поручить ведение их нескольким лицам. Все дела он устроил, только одно у него осталось сомнение. Где ему отыскать человека, способного взыскать его долги с некоторых бургундцев? Причина сомнений была та, что он знал бургундцев за людей, охочих до ссоры, негодных и не держащих слова, и он не в состоянии был представить себе человека настолько коварного, что он мог бы с уверенностью противопоставить его коварству бургундцев. Долго он думал об этом вопросе, когда пришел ему на память некий сэр Чипарелло из Прато, часто хаживавший к нему в Париже. Этот Чапарелло был небольшого роста, одевался чистенько, а так как французы, не понимая, что означает Чапарелло, думали, что это то же, что на их языке «чапель», то есть венок, то они и прозвали его не Чапелло, а Чапилетто, потому что, как я уже сказал, он был мал ростом. Так его всюду и знали, как Чапилетто, и лишь немногие за сэра Чапарелло. Жизнь этого Чапилетто была такова. Был он нотариусом, И для него было бы величайшим стыдом, если бы какой-нибудь из его актов, хотя их было у него немало, оказался не фальшивым. Таковые он готов был составлять по востребованию охотнее даром, чем другой за хорошее вознаграждение. Лжесвидетельствовал он с великим удовольствием, прошенный и непрошенный. В то время во Франции сильно веровали в присягу, а ему ложная клятва была нипочем. И он злостным образом выигрывал все дела, к которым его привлекали с требованием сказать правду по совести. Удовольствием и заботой было для него посеять раздор, вражду и скандалы между друзьями, родственниками и кем бы то ни было. И чем больше от него выходило бед, тем было ему милее. Если его приглашали принять участие в убийстве или каком другом дурном деле, он шел на то с радостью, никогда не отказываясь. Нередко и с охотой, собственными руками нанося увечья и убивая людей. Кощунствовал он на Бога и святых страшно, из-за всякой безделицы, ибо был гневлив не в пример другим. В церковь никогда не ходил и глумился неприличными словами над ее таинствами, как ничего не стоящими. Наоборот, охотно ходил в таверны и посещал другие непристойные места. До женщин был охоч, как собака до палки, зато в противоположном пороке находил больше удовольствия, чем иной развратник. Украсть и ограбить он мог бы с столь же спокойной совестью, с какой благочестивый человек подал бы милостыню. Обжора и пьяница был он великий, нередко во вред и поношение себе. Шулер и злостный игрок в кости был он отъявленный. Но к чему тратить слова? Худшего человека, чем он, может быть, и не родилось. Положение и влияние мессера Мушьята долгое время прикрывали его злодейские проделки, почему и честные люди, которых он нередко оскорблял, и суды, которые он продолжал оскорблять, спускали ему. Когда мессер Мушьята вспомнил о сэре Чепарелло, жизнь которого прекрасно знал, ему представилось, что это и есть человек, какого надо для злостных бургундцев. Потому, велев позвать его, он сказал: «Ты знаешь, сэр Чепалетто, что я отсюда уезжаю совсем. Между прочим, есть у меня дела с бургундцами, обманщиками, и я не нахожу человека более тебя подходящего, которому я мог бы поручить взыскать с них мое. Теперь тебе делать нечего, и если ты возьмешься за это, я обещаю снискать тебе расположение суда и дать тебе приличную часть суммы, какую ты взыщешь». Сэр Чепалетто, который был без дела и не особенно богат благами мира сего, видя, что удаляется тот, кто долго был ему поддержкой и убежищем, немедля согласился, почти побуждаемый необходимостью, и объявил, что готов, с полной охотой. На том сошлись. Сэр Чепалетто, получив доверенность мессера Мушьята и рекомендательные королевские письма, отправился по отъезде мессера Мушьята в Бургундию, где его никто почти не знал.